Хорошо. Тогда мы откроем первое послание Иоанна, вторая глава, и будем читать следующие стихи, 15, 16 и 17 стихи. Первое послание Иоанна, вторая глава, 15, 16 и 17 стихи. Здесь написано так: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, то нет любви Отче. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий его любовь Божию пребывает вовек». Ну вот, апостол Иоанн, это, конечно, мы знаем, его называют апостол любви. Он все призывает: любите друг друга. Вот. Бог есть любовь. Вот он здесь говорит: не любите. Не любите. Не любите мир и того, что в мире. Кто любит мир, то нет любви Отче. Но что же такое мир? Что имеется здесь в виду? Чего не надо именно любить? Когда мы говорим «мир», само по себе слово не очень емко, но есть мир, который Господь создал. И мы являемся частью Божьего мироздания. Этот мир, который создал Господь, он прекрасен. И он свидетельствует нам о Боге, о Его величии, и силе, и славе. И мы поем им: «Великий Бог, когда на мир смотрю, на все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет дарует, питаешь Ты любовью Отца, тогда поет мой дух Господь Тебе. Как Ты велик, как Ты велик». Вот этот мир, который создал Господь, он не несет в себе зла сам по себе. Он прекрасен, он наоборот несет на себе отпечаток мудрости, силы нашего Создателя Бога. Но есть другой мир. Есть другой мир, который люди составляют и люди строят. Вот этот мир человеческих дел и человеческих отношений, он пронизан грехом. И здесь, в этом мире, царствует зло и грех. И вот этого-то мира и не нужно любить. И грех вошел в мир. Грех испортил в какой-то степени и Божье творение, вот это мироздание, вот эту красоту. Мы кругом видим не только прекрасное, мы видим и следы катастроф, и следы, увы, вмешательства человеческого в природу. И там, где человек прошел, где оставил свои следы, эти следы всегда носят в себе что-то безобразное, что-то даже отвратительное. В общем, грех, одним словом. То ли археологи где-то раскопки делают, находят уже ушедшие цивилизации, то ли мы осматриваем сегодняшний мир человеческий, одно и то же. Человек не изменился, общество не изменилось. Грех был и грех есть и будет, пока Христос не придет и не наведет свой новый порядок. Так вот сказано: не любите мир и того, что в мире. Кто любит мир, то нет любви Отче. Вот этот самый мир. Но, конечно, наш Господь так нам дал милость такую, что чтобы мы появились в этот свет, чтобы мы появились в этот мир, и чтобы мы видели дела Божьи, и также чтобы мы видели самих себя, что мы себя как люди представляем, чтобы мы сделали выбор, стали на путь Божий. И вот когда мы стали уже верующими, детьми Божьими, то чтобы мы следовали за Христом, Господь нам открыл нечто лучшее, нечто более превосходное, чем вот то, что может нам предложить. Я хочу немножко сейчас еще поговорить о тех характерных признаках, которые составляют вот злой мир, чего мы должны именно избегать, не дружить. Фактически мы, дети Божии, не должны быть, с одной стороны, такими фанатиками или с такими чрезмерно узкими взглядами. Мы живем в этом мире и пользуемся какой-то сильными благами этого мира. Но что именно составляет зло? Вот прежде всего давайте рассмотрим, что мир – это то, где царит неверие. Мир – это то, где не признается Бог как владыка всего. Это мир, который не признает Слово Божие как авторитетного для себя руководства. Я вспоминаю случай из собственной жизни. Это было дело в начале 80-х годов перед моим последним арестом. У нас был на работе товарищеский суд. И там пришел один из, там, как он называется, лица в штатском, вот, который, значит, все это организовал, там этот товарищеский суд, и он дал, значит, указание, чтобы там коллектив, ну, потребовал мои высылки из Москвы и так дальше. Да, ну, и вот я должен был как-то перед ним там отвечать, и я думаю, ну что мне сейчас говорить, мне же нужно засвидетельствовать товарищам по работе как-то. С этими штатскими разговаривать бесполезно, они свое дело делают, и там только Бог их знает, как остановить. Там. А мне нужны люди действительно. Я взял книгу Библии и говорю, вот нашел там место из Евангелия от Марка, где написано, что первая наибольшая заповедь – возлюби Господа Бога твоим всем сердцем, вторая – возлюби ближнего себя. И вот я ему говорю, вот это Библия. Вы признаете, что это Библия или нет? Признаете. Так вот, вот это Библия, а вот это ваши законы. Вот это ваши законы, по которым вы хотите меня сейчас судить. Для меня вот эта книга выше. Сначала я должен выполнять эту книгу, а потом ваши законы, если они не противоречат. А они мне говорят, ну ты что, на самом деле? Библия это, конечно, хорошая книга. Ну, нельзя же быть таким, в конце концов, фанатиком, чтобы из-за Библии лишать, понимаешь, благ себя и, понимаешь, идти на рожон. Ну это мир. Они знают, что есть Библия. Они знают, что есть Бог. Но для них свое нынешнее сиюминутное мирское дороже. Они верят в Бога, но ему не подчиняются. Они знают, что есть Слово Божие, Библия, но они не признают его за первый и высший авторитет. Это и есть неверие. Мир – это мир, который состоит из нераскаянных грешников. Трудно найти человека, который, ну, так уж считают себя абсолютно безгрешным. Большинство людей считают, признают себе, что они грешны. Но они, тем не менее, не раскаются. Не раскаются. Они также продолжают жить во грехах. Интересно такое явление. Немало людей, чувствуя на своей душе тяжесть, бремя греха, время от времени чувствует необходимость от этой ноши как-то избавиться, как-то облегчиться. И вот что они делают, придумали люди. исповедь. Вот они идут, исповедуются, облегчаются немножко, чтобы с новыми силами продолжать дышать. Вот в этом суть исповеди, кстати, которые практикуются. Ну, я недавно слышал, как братья рассказывали, они поехали где-то проповедовать в какой-то колонии заключенных. Ну и там некоторые к ним подошли, нам вот исповедоваться перед вами. Говорит, а зачем вы поедете исповедоваться? Зачем вы поедете исповедоваться? Чтобы облегчить свою совесть, когда так дальше продолжать. Да, говорит, нам хочется совесть облегчить. А вы не хотите жизнь свою изменить, раскаяться? Нет, этого мы не хотим. Вот это мир. Вот это мир нераскаянный грешник. Грех перед Богом не раскаян и не оставлен. Вот это мир. Это мир, это там, где безбожные жизненные принципы, где мирское мышление, мирской образ мышления, мирские правила морали. Это вот такие принципы, это вот такое мышление. Нужно жить только нынешним днем, нынешним миром и не думать о будущем мире. Земное превыше небесного. Такой принцип этого мира. Временное выше вечного. Плоть выше души. Вот это принцип этого мира. Цель – удовольствие. Мораль – то, что удобно. Вот это мораль этого мира. Мир считает, что человек в принципе хороший. Нужно ему только помочь, то ли образованием, то ли общественным строем, то ли деньгами, то ли подъемом экономики. Нужно человеку только помочь, он хорош. В принципе, вот Лев Толстой был такой, он тоже верил в то, что человек по сути своей хороший. А грех – это болезнь, которую нужно лечить. И лечить ее нужно с помощью образования, так верил Толстой, потому что он не верил в Иисуса Христа. Мир – это то, что возвеличивает человеческое «я», дорогу человеческому «я», и пренебрегает потребностями души человека. Мир всегда следует за большинством. То ли в хорошем деле, то ли в плохом. Но принцип мирского человека, раз большинство, значит и я. Если большинство против Бога, я буду с большинством. Если большинство за Бога, и я буду с большинством. Не потому, что я именно Бога люблю, а потому что большинство сейчас за Бога. Вот это принцип мира. Следовать за большинством. Или плыть по течению, так иногда говорят. Мир – это все эти силы, которые потакают плотским удовольствием и которые подавляют в человеке мысль об ответственности перед Богом, о суде Божьем, о вечности, о смерти. Вот это все мир. Вот это все мир. Ну и вот, здесь мы прочитали в первом послании Иоанна такие обобщающие тоже мысли. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Мы еще прочитаем из других мест послания Иакова, здесь недалеко. 4 глава послания Иакова, с 1 стиха. Первые 4 стиха. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений, прелюбодеи и прелюбодеицы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Бога. Конечно же, это сказано для верующих. Для неверующих по-другому Бог говорит. Господь призывает прийти к Христу и оставить это грешное. А вот верующим, Слово Божье говорит, не дружите с ним. Дружба с миром – вражда против Бога. И вот здесь сказано, что беда, когда мир проникает в сердце. Когда мир проникает в сердце верующих людей, и вот получается, откуда у вас вражды и раз? Да, куда это? А потому что мир в сердце проник. Вот эти самые мирские настроения, вот эти самые мирские страсти, которые движут этим миром, а именно, страсть к власти, страсть к деньгам, страсть к тому, чтобы возвеличить себя, вот это когда проникает. Вот отсюда у вас вражды и раз. Когда вот мы просто дети Божьи, овечки в Божьем стаде, вот они овечки там пасутся себе, не за что драться, вот травы всем хватит, пастырь один у всех. А вот когда мирской дух проникает, ну, начинают эти овцы не узнать. Откуда у вас рождение? Вот, пожалуйста, желаете и не имеете, убиваете и завидуете, вот этот дух мира проникает. И даже просите и не получаете, даже в молитву проникает в мир, когда верующий молится с мирским духом, чтобы добиться чего-то своего. Вот это еще беда бывает. Духовную жизнь проникает в дух мира. В служении проникает в дух мира. И это тогда беда. Это тогда вражда против Бога. Вот, дорогие друзья, мы знаем, что мир проникает не только в сердце, он проникает, старается проникнуть в образ жизни. И есть некоторые характерные вещи, предметы быта, предметы обихода, которые присущи мирским людям и уже среди верующих так обозначен. Давно уже, с давних пор, практически как бы линия раздела, такая граница. Где мирское, а где не мирское. Это во внешнем виде, в одежде, в образе поведения нашего, нашей речи, в том, что у нас есть дома, чего у нас нет дома. Вот я хочу обратить внимание, например, телевизор. Телевизор — это то, что, чему мир служит. Я хочу сейчас прочитать некоторые места из Святого Завета. Вот здесь в книге Второзакония, 12 главе, некоторые слова прочитаю. Так сказано. И 13. 30 стих. 29-30. Когда Господь Бог твой истребит от лица твоего народа, с которым ты идешь, чтобы взять их во владение, и ты, взявши их, поселишься в земле их, тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им, по истреблению их от лица твоего, и не искал богов их, говоря, как служили народы сии богам своим, так буду и я делать. Еще один стих. Не делай так Господу Богу твоему, ибо все, чего внушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим. Они и сыновей своих, и дочерей своих сожигают на огне богам своим. Знаете, в древние дни это было буквально. и был такой идол, истукан, которого называли Молох. Он был сделан из металла, с головой собаки или с головой быка, туловище человеческое, и вот так вот ладони у него были сделаны, металлические. Внутри он был полый, и там раскалялся он, изнутри там зажирали огонь и печь топили, и он раскалялся весь, ну, до красна. И в эти ладони идольские раскаленные бросали маленьких детей. Так приносили жертву. Они же не там плакали, но в это время играла музыка и заглушала. И они там плясали, веселились, таким образом приносили детей своих жертв. Какой ужас, правда же? Ну вот так же сейчас приносят жертву миру через телевизор. Так же точно сжигают их души, когда они с детства приучаются смотреть вот этот экран. Только хуже еще. Только хуже. То они сожгли этого ребеночка. Ну, душа его хоть ушла в вечность, там Господь спас душу. Потому что дети, когда умирают, Господь позаботился о спасении. А вот этот идол сжигает душу, отравляет душу на всю жизнь. Какое преступление делают верующие, если они делают то же, что мир, и тоже приучают своих детей, приучили мир у себя в доме? Какое преступление? Любите мира не того, что в мире. Кто любит мир, кто мне любви Отче. Господь сказал, сих таковых есть Царство Небесное. Господь желает, чтобы мы наших детей к Богу приводили, чтобы мы их воспитывали для Бога, не для этого мира. Есть много других вещей. Есть много других вещей, которые нам всегда угрожают. И особенно нам угрожает мир не тогда, когда он злой, с таким грозным видом, а когда он с дружелюбным видом к нам подходит и предлагает свои искушения, чтобы мы участвовали в мирских делах, в том, что возвеличивает плоть, в том, что уводит нас от служения нашему Господу. Вот видите ли, дело касается сердца, дело касается привязанности сердечной, любовь. Видите ли, о чем речь идет? К чему любовь наша обращена? Что мы больше любим? Привязанность. В чем опасность вот этих мирских тех или других увлечений? В том опасность, что это становится привязанностью, это становится потребностью. И уже инстинктивно, человек тянется к этому. Если этого нет, он чувствует какую-то неудовлетворенность, что-то не хватает. Удовлетворил свою потребность мирским чем-то, хорошо. Так же точно делают пьяницы, например. Когда, если он не похмелился, ему плохо, у него голова болит, он похмелился хорошо. Так же точно делают наркоман. Это греховная привязанность, разновидность греховной привязанности. Мы должны избегать этого. Не любите мир для того, что кто любит мир, кто нет любви больше. Друзья, я хочу обратить внимание на то, что Слово Божие очень ясно нам говорит, как мы должны относиться к миру, к мирскому. Ну вот книга Екклесиаст вся говорит о том, что такое мир, это же все проходящее, все суета, сует. И томление духа, вот не на что в этом мире понадеяться, не на что опереться. И ничто нет в мире такого, чтобы действительно любить и привязываться сердцем. Ну нет такого. в этом греховном злом мире такого ничего нет. К чему могло бы привязаться наше сердце, чтобы мы действительно любили? И вот апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, пишет такие основополагающие слова, как, в принципе, мы должны относиться к этому приходящему. Вот тут так написано. 7 глава, 29, 30 и 31. Я вам сказываю, братья, время уже коротко. Так что, имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся. Ибо проходит образ мира сего. Господь желает, чтобы мы были победители над миром, чтобы мы были выше этого мира. Но какая же сила нас поднимает и вообще отделяет от мира? Вот здесь такая сила. Слава Богу, что нам Господь оставил эту силу, и мы о ней прочитаем в послании к Галатам. Послание к Галатам, 6 глава, 14 стих. А я не желаю хвалиться. Разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Господь наш Иисус Христос висел на Голгофском кресте. И вот когда мы со Христом, когда мы с Ним сораспяты, такое есть выражение с воли Божьей, то значит мы приемлем Его смерть для мира и для греха. Не только в крещении, которое есть символ, но в повседневном нашем хождении мы с Ним умираем для этого мира. А мы умираем тогда для мира и для плоти, когда мы свой крест несем ежедневно. И вот тогда мир для нас распят, он для нас не существует, он мертв. И мы для мира тоже мертвы. Дал бы нам Господь силы нести этот крест Христов. А крест Христов, между прочим, это предмет всегда поношения и поругания. И предмет раздора. Предмет того, что оскорбляет людей этого мира, крест Христов. Если бы миру льстить, если бы говорить людям о том, что как они, какие они хорошие, ну, чуть-чуть там надо исправиться, то не было бы никакого оскорбления. Но крест Христов, сказано, он оскорбляет людей, потому что он распинает человеческое я и греховное начало. И вот, дорогие друзья, мы читаем в послании Иоанна, в этом же послании, в первом послании, в 5 главе, 4 и 5 стихи, такие слова. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Дорогие друзья, слава Богу, что нам Христос, детям Божьим, определил долю победителей. Если мы становимся рабами, то по нашей доброй воле, по нашей иногда глупости, по нашему небодрствованию, или когда мы пренебрегаем теми благами, благословениями и обетованиями, которые дал нам Господь, мы должны быть победителями над миром, а не побежденными, не рабами, не пресмыкаться, не мирскими. Это мир нас должен слушать. Наш авторитет перед миром тогда в силе, тогда мы являемся солью земли, тогда, когда мы силу не потеряли свою. Когда мы отделены от мира. И вот Господь так сказал: мир вас, говорит, ненавидит, и меня тоже возненавидит. Но, говорит, как меня гнали, будут гнать и вас, Как мое слово соблюдали, так и ваши будут соблюдать слово. Вот когда мы будем на своем месте, как христиане, мир нас может гнать. Люди могут на нас говорить как-то плохо, но они будут признавать, что правда за нами. Авторитет у нас, Бог с нами. Они будут слушать, они будут делать выводы. А вот если мы будем присмыкаться, мир нас будет презирать и скажет, что ж ты за верующий, тебе же нельзя этого делать, тебе же нельзя этого говорить. Никто не будет уважать того, кто идет на компромисс с миром. Хотя могут люди льстить, хотя могут, знаете, там какие-то выгоды, выгодные сделки для себя станут делать, но уважать они нас не будут. Можно гарантировать. Поэтому будем на стороне Божьей. Но я хочу в заключение еще прочитать одно место. И потом мы помолимся. Из послания к Филиппийцам, 3 главы, 7 стих и 8. Здесь так сказано. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Да и все почитают щитою ради превосходства, познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Вообще, вот мирской человек и верующий, так вот смотрит друг на друга и удивляется. Мирской человек говорит, а верующий, какой-то. Надо же, оставил, бросил, чего ради? А верующий смотрит на мирской, бедный человек, какой лупец, ради временного, ради ничтожного, ради земного, пробег душой своей, спасения. Вот они смотрят друг на друга и удивляются, правда? Какой бессмысленный образ жизни. Но вот у верующего вот такой смысл. Для чего? Ради чего мы все это делаем? Ради чего лишаемся? Что, просто так, чтобы оказаться, знаете, оригинальными быть? Просто для того, чтобы показать себя? Нет, ради Христа. Вот Павел говорит, ради Христа есть смысл. Это единственный смысл. Если мы любим Христа больше всего, если мы желаем быть со Христом и познать Его еще больше, чем мы до сих пор познали, и любить Его еще больше, вот тогда, конечно же, нам просто не жалко, это естественно получается, что мы оставляем все в этом мире, что мы проходим быстро через этот мир, не останавливаемся. Когда-то такая была королева Елизавета в Англии, вот она своему какому-то придворному говорила, да, говорит, этот мир как болото. Счастливый в этой жизни тот человек, который быстро через это болото проскакивает. Если только остановишься, сразу засасывает. Так и мы, дорогие друзья, будем стремиться быстрее к небу. Не цепляться за мирской, засосет трясина. Другие нас будут вытаскивать. Будем стремиться следовать за Христом. Ради Него я от всего отказался, все почитаю за сор. Знаете, как это слово переводится дословно? Навоз. Навоз. Здесь в поле так переведено сор. А дословно за навоз я все это почитаю. Который абсолютно не нужен туда, в мусорку выбрасывай, туда выбрасывай, в мирской. Дорогие друзья, и вот мы сейчас обратим свои взоры к Христу и проверим себя, насколько мы Его любим, и что мы готовы для Него здесь оставить, от чего мы готовы отказаться, чтобы приобрести Христа, что может быть дороже уже в этой жизни. Нет больше утешения, нет радости полной, как быть всегда в общении с Создателем людьми. Сладко чудно быть в общении вечно с Ним. Сейчас мы, друзья, помолимся. Я не знаю, Что кому Господь сказал из вас через это слово? Но если Он что-то сказал, то поблагодарим Его и попросим, чтобы помог Его волю выполнить и прославиться Он через свое слово. А тем, кто еще в этом мире, Господь призывает больше этот мир, потому что погибнешь вместе с ним. Мир не исправится. Мир идет в погибель. Он будет гореть в огне. Ну, есть возможность для тебя сегодня встать на сторону Христа, примкнуть народу Божьему, гонимому это мир. Да благословит нас Господь, помолимся сейчас. Да будет.